Глава сороковая. Осторожно опускаю голову и вижу его. Боже, у Бакирова огромный член, как удав, большой. Он покачивается у него между ног, как монстр. Я даже не представляю, как это поместится в меня. Хоть на треть. Нереально же. Ох. Вздох сам с губ слетает, и я замечаю недовольный взгляд Бакирова. Испугалась? Нет, я... То есть, просто не видела раньше, вживую. Теряюсь как-то в своих мечтах, я немного иначе себе это представляла. И теперь ощущение реальности происходящего быстро отрезвляет, накатывает волна страха. Сажусь на кровати. Сглатываю. Я хочу его, просто немного страшно. Боже, я испугалась огромного члена Михаила Александровича. Все нормально. Да, идите ко мне. Мужчина подходит ближе, а я не знаю, куда деть глаза от стыда, но пытаюсь выглядеть уверенной. Я видела тогда немного, когда Марина ласкала Бакирова, и сама не хочу быть совсем неумехой. Осторожно руку тяну вниз и кончиками пальцев едва касаюсь мужчины там, внизу проводя по огромному теплому члену. Тш, не надо. Михаил Александрович перехватывает мои руки. Сплетает наши ладони, смотрит так, что я просто таю. Дышать даже сложно. Я хочу, чтобы вам понравилось. Скажите, что делать? У тебя руки дрожат, ангел. Усмехается своей фирменной красивой улыбкой. Не надо пока. Ляг, не бойся ничего. Я всему тебя научу, малыш. Бакиров садится рядом, подкладывает мне подушку под попу зачем-то, а после опускается ниже и накрывает мою промежность губами. Опасно, запретно, на пределе. Я же стараюсь выглядеть спокойной, тогда как внутри просто ураган уже бушует. Это случится очень скоро, я стану женщиной, его женщиной. Не знаю, что делать и как вести себя, поэтому просто отдаюсь эмоциям и делаю так, как чувствую. Откидываюсь на подушку, касаюсь пальцами широких плеч мужчины. Осторожно, медленно, нежно. Таким я мечтала испытать свой первый раз, и кажется, Бакиров это как-то понял, так как не делает мне больно. Наоборот. Ух, мамочка, он распаляет меня, делая все для того, чтобы я была очень-очень возбужденной от него. Его большие руки крепко держат меня за бедра, тогда как языком он касается меня там. Проводит по нежным складочкам, бьет по клитору, прикусывает и целует, так развязанно и по-взрослому, заставляя меня просто трепетать в его руках. Грудь тяжелеет. Соски очень быстро становятся грубыми, как камушки, когда одной рукой Михаил Александрович обхватывает нежные полушария, прокручивая сосок между пальцами и не прекращая меня ласкать между ног. Внизу живота скручивается пружина до сладкой боли. Я не знаю, что это, но это напряжение от его ласка, как лавин, разливается по телу. Мне очень стыдно, но я хочу этого. Я так сильно хочу его. В какой-то момент я чувствую, что уже вся мокрая, аж течет из меня. От него. Его прикосновения грубоватые, но я вижу, что Бакиров очень старается быть нежным со мной. И я ценю это. Больше всего на свете ценю. Простите, что тогда обманывала вас. Я просто хотела вам понравиться. Танцую. Выпаливая от нервов, развязывается язык напрочь. Знаю, ты мне и так нравишься, без всяких масок. Басит, открываясь от меня. Правда? Да, я хочу тебя, девочка, сильно. Я тоже вас хочу. Ловлю его темный, почти черный взгляд, после чего Бакиров медленно кивает. Кладет огромную руку мне на низ живота, чуть надавливая. А я дрожу. Каждая мышца трепещет от его прикосновения. Как током меня бьет. Сильно. Не бойся. Не напрягай так сильно живот. Отвечает мужчина, после чего подается вперед. Заставляя меня лечь, очень широко разводит мои бедра и вклинивается между них. Ложится на меня, чуть придавливая, но все же опираясь на локти, иначе бы раздавил как мошку. Я же даже не дышу. Он так близко, так приятно пахнет. Голым животом чувствую его стальной пресс. Слушаюсь его, подстраиваюсь, стараясь не выдать безумное дикое волнение. Михаил Александрович большой, горячий, голый, и вскоре промежностью я ощущаю его твердый член, который он проводит по моим влажным складочкам. «Ты моя теперь, моя, ангел моя!» Говорит и подается вперед бедрами, а я впиваюсь ногтями Бакирова в широкие плечи, когда чувствую невероятно сильную боль между ног. Огненную, такую острую, раздирающую меня запредельную. Она разрывает, разбирает на части, растягивает до предела, и я вот уже чувствую соленые слезы на губах. Ай! Скулю, не выдерживаю. Это оказалось намного больнее, чем я думала. Но Михаил Александрович не останавливается. Опустив глаза вниз, я вижу, что он еще даже на треть не вошел. На треть! Пошевелиться не могу. Он такой большой. Очень. Ох, мамочки. Больно. Начинаю паниковать. Хотя никогда не была паникершей. А тут прямо страшно мне принимать его. Такого большого. Огромного в себя. Ангел, посмотри на меня. На меня. Бакиров поддевает мой подбородок. Заставляя поднять глаза и впивается в мои губы поцелуем. Он отвлекает меня, и это работает, так как я сразу расслабляюсь, снова становлюсь мокрой и сильнее прижимаюсь к нему, ища защиты. Михаил Александрович силой сжимает меня за бедра, не давая дергаться, и теперь толкает в меня сильнее, больше, еще глубже, и уже через миг острая боль отступает, но шевелиться под ним я не могу. Он очень большой, твердый и заполняет меня всю до предела. Чувствую его губы на своих щеках. Он собирает мои слезы губами, царапая щетиной. Все уже, девочка, все. Распахиваю глаза и целую его в ответ, так как хочу, очень нежно, трепетно. Зарываюсь в короткие и жесткие волосы пальцами. Чувствую, как Бакиров напрягается от этого, а после начинает двигаться во мне. Сначала медленно, а после быстрее и быстрее. Я же купаюсь уже в этих чувствах чего-то острого, немного болезненного в промежности, приятного в животе, нового, запретного и очень желанного. А еще я чувствую какое-то томление. Оно нарастает вместе с его движениями во мне, как снежный ком, как лавина разливается по венам. И даже несмотря на жжение, мне хорошо. Приятно. Уже почти не больно. Ай! В какой-то момент Михаил Александрович опускает руку и начинает растирать мой клитор, не прекращая толчков. Он делает это очень быстро, но не больно. Безумно приятно, сладко, так хорошо. Я честно терплю до последнего, но эта пытка сильнее меня. Я сдаюсь первой. Перед глазами все становится очень ярким, как вспышка. Молния, которая пробивает все мое тело очень сильной судорогой, ударяет в голову, заставляет сильнее обхватить его ногами, вдохнуть терпкий запах Бакирова. Ощутить себя живой. О боже, боже. Да, малыш, умница. Ловлю его довольный взгляд и не могу сдержать криков, когда Бакиров начинает двигаться очень быстро. Каждый его толчок заставляет меня стонать, рвать простыни, царапать его крепкую спину пальцами. После Михаил Александрович резко останавливается. Вынимает из меня члена, мне на живот брызгает сперма, смешанная с кровью. Моей девственной кровью.